Похоже, мы нашли гнездовье биотехноидов. Меня накрыло тяжелое понимание. Остров – это не остров. Это структура. Это узел. Это многоярусный биомеханический склад, где кто-то когда-то выращивал или хранил, или до сих пор это делает. И мы сидим в норе прямо посреди этой фигни. Это объясняло отсутствие живности вокруг. Тут опасно даже для местных. «Отменить подачу сигнала на линкор, пока мы не разберемся со всем этим дерьмом», — принял я тяжелое решение. «Я не могу позволить спасательной команде садиться в логове Авак». Глава 17. Когда мы поняли, что под островом сеть капсул, а не единичная находка, стало странно тихо. Не потому, что никто не говорил. Просто тишина давила, становилась плотнее, как влажный воздух перед грозой. Зак проверил вход, Кира верхний тоннель, Баха установку, а я стоял возле вскрытой стены и слушал. Остров менялся. Это ощущалось буквально кожей. Что-то в структуре камня поменялось. Раньше поверхность была сухая, шершавая, как вулканический туф. Теперь теплая. Пальцем касаешься, а она будто чуть-чуть вибрирует. Незаметно, но стабильно. «Баха», — позвал я, — «посмотри». Он подошел, приложил ладонь к стене, замер, прищурился. Кира сунула палец на поверхность выше, на сухой участок. Тот тоже вибрировал. «Что-то происходит», — выдал инженер, как будто и без его пояснений это нам было непонятно. Зак тихо выдохнул. «Поторопились мы, вскрыв стену». И он был прав. Вдруг то, что мы принимали за металл, пошло рябью, как будто ветром по воде подуло. Очень медленно, едва. Мох на потолке качнулся. Пыль ссыпалась с уступа, мелкие камешки дрогнули. Зак поднял оружие. «Командир!» «Вижу», — сказал я, сосредоточившись на показаниях сканеров. Они показывали ноль, абсолютный ноль, но вибрация проходила по стенам как пульс. Бум, пауза, бум, пауза. Баха присел, приложил сканер к открытой металлической пластине. «Командир», — голос у него был тихий, усталый. «Поздравляю, капсула, похоже, активируется». Вдруг мой имплантат вывел на визор шлема новую информацию, от которой волосы на моей голове встали дыбом. Там было. Структура, аукс, гнездо, статус, пробуждение, 1%, пульс, стаб, внешний сигнал интерпретируется. «Что за черт? Как это возможно?» — невольно вырвалось у меня. «Что значит интерпретируется?» — спросила Кира. «Это значит», — Баха провел рукой по шлему, — «что капсула слышит нас не буквально, но она пытается распознать любой внешний раздражитель как команду». «И какая команда?» — спросил Зак. «Не знаю», — сказал Баха. «Может, что-то хочет выйти наружу». Меня пробило холодом. «И что внутри?» — спросил я. «Не знаю», — повторил Баха. «Личинка, узел, сегмент биокора». «Или даже эмбрион», — Кира тихо пробормотала. «Нам пипец, да?» Камень завибрировал, мох дрожал, Кира подняла излучатель. Баха побледнел. «Это в глубине». Я посмотрел на трещину, уходящую вверх, на стену, на камень, на вибрацию, что шла, будто сердце острова билось сильнее. Требовалось принимать решение срочно. «Все к выходу!» Никто не спорил, все мгновенно выполнили команду. Когда звучание из глубины усилилось, мы начали отходить к верхнему тоннелю. Остров буквально дышал под ногами. Не сильно, но достаточно, чтобы каждый шаг ощущался, будто идешь по мембране, а не по камню. У самого подъема Зак подошел ко мне. «Командир, Я не хочу этого говорить, но надо бы убрать тебя с передовой позиции. И вообще нужно полностью отключить твой скафандр». «Причина?» – спросил я, чувствуя, что он прав, но не желая признавать. «Я думаю, все это на тебе завязано. Ты просканировал капсулу сканерами своего скафандра, и она отреагировала. А ты у нас вообще самый громкий». Он показал на мои показатели сети. Импульсы скафандра, усиленный интерфейс, командный канал. «Если капсула ловит сигналы, она меня, Баху или Киру может и не заметить, а тебя уже засекла». Баха остановился и задумчиво посмотрел в сторону капсулы. «Он прав. Капсула, скорее всего, реагирует как интерфейс. Она может считывать импульсы. Командир единственный, у кого есть полный набор командных протоколов. Это только теория, конечно, и тем не менее я с Загом согласен. Не нужно рисковать. Давай оставим твой штурмовой комплекс возле этой фигни. Пусть она с ним развлекается. А мы по-тихому смотаемся отсюда нафиг». «Черт!» – выругался я. «Хорошо, возвращаемся». Мы быстро вернулись назад. Я выключил контур питания скафандра и покинул штурмовой комплекс, оставшись только в служебном комбинезоне. Ручной излучатель занял свое место на моем поясе. Туда же перекочевала и аптечка с виброножом. Сейчас я чувствовал себя практически голым. Зря я вернулся и снял скафандр. Очень зря. Когда я заканчивал перевешивать оборудование, стена рядом с капсулой подалась. Не сильно, не резко. Как будто мембрана дала обратную волну. Камень треснул, очень тихо, но достаточно, чтобы я инстинктивно обернулся. Металлическая поверхность под слоем лавы вспыхнула. Еле-еле. Я сделал шаг назад, но поздно. Край мембраны, тот самый, что мы едва видели под камнем, вздрогнул, пузырьком выгнулся наружу и прилип к моей перчатке. Не ударил, не схватил, просто коснулся. И имплантат среагировал. Сцак! Заряд прошел от моей ладони в мембрану, как электростатический разряд. «Оператор обнаружен!» Я успел выдохнуть. «Черт!» И в эту секунду мембрана разошлась, как ртуть, и меня втянуло внутрь. Не резко, не больно, а как будто меня приняли в мягкий слой, как человек падает в воду. Сопротивление есть, но оно не ломает. Я увидел, как Кира разворачивается, Зак тянет руку, Баха кричит что-то, и меня затянуло внутрь капсулы. Там не было света, но и тьмы не было. Просто ровное серое пространство, как будто я стою внутри пузыря. Имплантат сходил с ума, системы не понимали, где верх, где низ. Окружающая среда вязкая, но не жидкая, сопротивление минимальное. И вдруг передо мной возникло нечто. Не объект, не существо, а узор. Темный, мерцающий, как биологический интерфейс. Живой. Он сложился передо мной, как будто капсула рисовала мысль. Идентификация. Класс. Оператор. Полевой. Ранг. Полный доступ не предоставлен. Предложение. Адаптация. Я попытался отступить, но мембрана держала меня крепко. «Не надо», — сказал я вслух, — «не надо адаптации». Но капсула слушала не голос. Она слушала передатчик имплантата. А я в это время попытался выйти на связь со стоящим неподалеку штурмовым комплексом и дистанционно привести его в боевое положение. Капсула восприняла это как согласие. Адаптация запущена. И мембрана обняла мое тело. Тонким слоем, как второй кожный покров. Сначала я почувствовал тепло, потом вибрацию, потом синхронизацию. Симбиоз активен. Биоскафандр. Режим полевой. Ожидание носителя. «Какой к черту носитель? Я его носить не со...» Пробормотал я, собираясь сказать, что носить на себе ничего не собираюсь, но договорить не успел. Капсула ответила. Как будто кто-то легкой ладонью коснулся моей шеи сзади. Странное ощущение охватило меня. Перед глазами возникла знакомая сетка датчиков, как на визоре штурмового комплекса, только слегка необычная, из кучи непонятных мне символов, напоминающих узор, что я недавно видел. Визор был чище, прозрачнее, обзор шире, дышать стало легче. Потом мембрана отпустила, я вышел наружу. Не выпал, шагнул. Кира вскрикнула и вскинула излучатель, нацелив его на меня. Зак замер, Баха просто смотрел. «Командир», — прошептал он, — «что с тобой?» Я посмотрел на руки, они были затянуты в перчатки. Серая поверхность точно такая же, как и на капсуле. Этим же материалом было покрыто и все остальное тело. Биметаллическая поверхность, живая. Костюм, который сейчас был на мне, буквально дышал и реагировал на мою мысль. Что это на мне? Ответ пришел мгновенно. Биоскафандр АВАК симбиотического типа. И теперь он был со мной, и избавиться от него будет невозможно. Я стоял, чувствуя, как новый слой, ни одежда, ни броня, ни кожа, двигается в такт моему дыханию. Как будто не я управлял им, а мы договорились дышать вместе. Кира смотрела так, будто в любой момент готова была нажать спуск. Зак тоже выглядел так, будто оценивает, что делать, если мне придется прострелить голову. А Баха? Баха был единственным, кто смотрел не на меня, а на сам материал. Он шагнул ближе. «Командир, дай руку». «Назад, идиот!» — закричала Кира, но было уже поздно. Инженер уже стоял рядом со мной. Я протянул ему руку, он дотронулся и резко отдернул пальцы. «Теплый», — прошептал он. «Живой». «Он реагирует?» — спросил Зак. «На все», — ответил Баха. «На тепло, на звук и на частоту дыхания. Он дублирует ее». Я глубоко вдохнул. Материал на груди слегка расширился. Зак тихо выругался. «Так, опустили оружие. Со мной все в порядке. Относительно. По крайней мере, жрать я вас не собираюсь. Всем тихо. Дайте одуплиться немного». Наконец, сказал я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Не отвлекайте пока». Я чувствовал биоскафандр как собственное тело, не как броню, не как инструмент. Как будто это была часть меня, просто ранее спящая. На месте стандартного визора гибкая полупрозрачная мембрана, без шлема. Она сама облегала голову, оставляя лицо открытым, но при этом я видел данные так же ясно, как через визор своего старого боевого комплекса. Обзор почти круговой, слепых зон нет. Фокус менялся мгновенно. Я смотрел на пылинку, видел структуру. Я смотрел вдаль, получал тепловой контур берега. Материал дублировал работу легких. Если я резко вдохнул, он слегка затягивался вокруг ребер, словно проверяя, справится ли. И я понял, если воздух станет ядовитым, он сам его отфильтрует. Не механикой, а биологическим изменением структуры. Когда я напряг руку, биоскафандр давал микросекундную подушку усилия, как экзокостюм, только мягкий и тихий. Никакого металлического скрипа, никаких сервоприводов. Только ощущение, будто рядом оказался второй набор мышц. На моем плече внезапно выступил маленький шип. Точный, ровный. Я даже не подумал о защите, просто услышал, как в дальнем тоннеле камень шуршит. Скафандр сам это сделал. На конце шипа наливалась яркая красная точка. Огонь, похожий на тот, что несли развитые биотехноиды. Очевидно, оружие дальнего радиуса действия. «Он реагирует на угрозы», — сказал я, мысленно заставляя скафандр убрать оружие. И он меня мгновенно послушал. Кира отступила на шаг. Вид у нее был растерянный. Моя подруга не понимала, что делать. У нее реакция была странная. Она не боялась, она злилась. «Ты 3 минуты назад был нормальный человек, а теперь ходишь, как боевая амеба в обтяжке», — бросила она. «Почему именно ты? Почему не Баха или Зак?» «Эй, полегче», — возмутился инженер. Зак же просто криво усмехнулся. Он привык к выкидонам Киры. Я пожал плечами. «Потому что я дурак, послушал вас, да еще и подошел слишком близко». «Как эту штуку с тебя теперь содрать?» Кира не успокаивалась. «Ты бы видел себя со стороны, Найденов, чупакабра какая-то. Я в таком виде с тобой трахаться и даже находиться в одной комнате ночью отказываюсь. Если не снимешь, ищи себе другую подружку». «Снять?» Я на мгновение задумался, а потом мысленно приказал новому скафандру покинуть мое тело. Ничего не произошло. Симбиот не отреагировал на команду. Я разозлился. На себя, на Баху с Загом, на всю эту абсурдную ситуацию. Права, Кира. Такое только со мной могло произойти. Я просто притягиваю неприятности. Я командир линкора. Под моим началом тысячи людей, готовых выполнить любой мой приказ. А в эту тупую ловушку, расставленную Авак, попал именно я. Мне что, теперь так всю жизнь ходить? Да меня свои же пристрелят. Я бы сам так и сделал, даже не задумываясь. Залп из двух орудий в упор, и я останусь лежать на полу расщелиной кучкой удобрений. Есть тут хоть какая-то инструкция, как этой штукой управлять? Скафандр реагировал на мои эмоции. Шип на плече снова вырос, налившись огнем, и нацелился сначала на Баху, а потом на Зага, затем исчез. При мысли о том, что в меня сейчас будут стрелять, структура скафандра мгновенно стала плотной и прочной, превратившись буквально в скорлупу. Мембрана, покрывающая голову, перестала быть прозрачной. Теперь я видел окружающее пространство только через имплантат. Когда я подумал об инструкции, на меня обрушился поток информации. «Командир, ты там еще?» Я выпал из реальности на несколько минут, и в себя меня привел голос Зага. «Если сейчас не ответишь, я открываю огонь!» «Отключить полевой режим, перевести скафандр в режим ожидания», — наконец дал я мысленную команду. В этот раз симбиот отреагировал как надо. Покрывающая мое тело скорлупа стала снова подвижной, а потом волной потекла по телу вверх, как густой кисель. Мембрана, окутывающая голову, исчезла. Симбиот собрался в комок на моей шее за затылком, а потом попросту исчез. Я невольно провел рукой по тому месту, где он только что был. Ничего. Только шея стала немного шире, как у борца. Учитывая, что я и так был парнем неслабым, с атлетической фигурой, это должно быть вообще незаметно. При этом я не ощущал никакого дискомфорта или присутствия чего-то чужеродного. «Офигеть!» — отреагировала Кира, опуская излучатель. «Это просто прекрасно!» — глаза Бахи горели фанатичным блеском и восторгом. «Это как наши имплантаты в голове, только в его тело имплантировали биологический боевой комплекс». «Теперь он точно заражен!» Один Зак оставался мрачен, и его орудие смотрело мне прямо в грудь. «Мой штурмовой комплекс идентифицирует его как бойца АВАК, только тип определить не может». «Мой тоже», — призналась Кира, недобро покосившись на десантника. «Но все же это Найденов, ты сам это видишь». «Опусти оружие, тут надо вначале как следует разобраться, прежде чем что-то предпринимать». Зак смотрел на меня хмуро, оценивающе, не как на командира, как на неизвестный объект, способный в любой момент стать угрозой. Он сказал тихо. «Командир, если что-то пойдет не так...» «Знаю», — ответил я, — «стреляй первым». Он кивнул, без улыбки. «А теперь все же предлагаю убраться отсюда», — продолжил я. «Разбираться будем в убежище». «Свой штурмовой комплекс», — я посмотрел на Зага и криво усмехнулся, заметив, как напрягся мой друг. «Я пока тут оставлю. Не знаю, как он отреагирует на нового меня». Я шел первым, как под конвоем. Неприятное ощущение, я вам скажу. Я прям кожей чувствовал, как ствол орудия Зага целится мне в спину. Опознавание свой-чужой больше не работало. Для оружия землян я больше своим не был. Я прекрасно понимал Зага, поэтому шел молча, не делая ему замечаний. Он сейчас имел самую трезвую голову из всех троих моих напарников И это было правильно. С Кирой все понятно, она не может меня воспринимать как врага по причине нашей с ней многолетней связи. Я бы даже сказал «любви», хотя это слово никто из нас ни разу не произносил. Баха. Он был единственным, кто был искренне восторженным. Он рассматривал скафандр Авак как священный артефакт и не видел в нем угрозы. Так что Зак оставался в нашей компании самым благоразумным, хотя и считал меня своим другом, и мы не раз спасали друг другу жизнь. Это случилось почти сразу. Когда мы уже подходили к берегу и уже слышали прибой, где-то выше в расщелине прошел знакомый звук. Шурр, шурр. Тот самый, тонкий, как мокрая плоская масса, скользящая по камню. Я развернулся туда. Биоскафандр мгновенно отреагировал, я снова оказался закован в гибкую броню. Тело само слегка подалось вперед, как будто он хотел защитить меня. Из трещины выползла тонкая полоска. Аваковский щуп. Щупальце биотехноида. Он завис, почувствовав нас. Вернее, меня. И произошло невероятное. Он не бросился в атаку. Наоборот, отступил. Медленно, робко. Не бежал в панике, как от черного корабля, а именно отступал, как будто впервые испытывал настороженность. Шорох исчез. Зак выдохнул у меня за спиной. «Охренеть, командир, мне кажется, оно тебя испугалось». «Не испугался», — поправил Баха. «Он его узнал. Ты для него как крупный узел сети, высшее звено, может, даже хозяин». «Только этого нам не хватало», — процедила Кирилл.